Знаю, невозможно все забыть никогда. Каждый день, каждый час эта жизнь берет свое, разделяя нас. Я не могу не знать, кто ты для меня, кто я для тебя. Только зачем бежать нам от того, к чему мы шли все годы, где мы потеряли любовь. Два измученных сердца нас не вылечит время. Где мы потеряли любовь, это больно, память остается нам вновь. Вспоминай не слова, что все в душе сожжет, когда ты одна. Каждый день, каждый час тебе захочется вернуть, но почему не сейчас? Ты сбрось эту ношу с плеч, приди в себя, пробудись ото сна.